Будьте терпеливы. Мне нравится, когда дело продвигается быстро. Но если ситуация требует терпения, я буду терпелив. Скорость зависит от обстоятельств, и я всегда держу в уме свою цель. Это само по себе может подействовать как таблетка терпения. Мне доводилось проводить в ожидании сделки от 5 минут до 15 лет. Хороший способ для того, чтобы ускорить заключение сделки, показать, что она вам совсем не интересна. Это нередко заставляет противоположную сторону удвоить свои усилия, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Однажды я был до крайности заинтересован в сделке, но мне показалось, что не стоит демонстрировать этим людям слишком большой энтузиазм. Я не торопился отвечать на их звонки и вообще прикладывал все усилия, чтобы казаться равнодушным. Затем сказал, что пару недель буду в разъездах и свяжусь с ними по возвращении. Пока я разъезжал, они воспользовались передышкой, чтобы изменить свою позицию и предложить мне практически в точности то, что я и надеялся получить. Это сэкономило всем нам бесчисленные часы переговоров. Удачная тактика для затягивания переговоров – отвлечь противника. Можно намекнуть на то, что определенный аспект сделки требует дальнейшего рассмотрения, или сослаться на то, что вашего внимания, например, требуют другие сделки и другая собственность. Это заставит противников отвернуться в сторону, потратить время и ослабить внимание. А пока они целятся в молоко, вы по-прежнему будете двигаться точно к цели. Однажды я вел переговоры, которые совершенно независимо от моей воли близились к завершению. Я неожиданно спросил своих партнеров по переговорам, знают ли они историю некоего конкретного проекта, как бы намекая на то, что понимание ими этой истории может иметь важнейшее значение. Они решили, что этот проект, вероятно, напрямую влияет на то, что мы пытались сделать совместно, поэтому слегка ослабили нажим, потратили время на исследование и фактически уступили мне контроль за ходом переговоров достаточно надолго, чтобы я мог спокойно осмыслить ситуацию. В результате я победил.